14. Фредди вскрикивает, когда откуда-то из глубин квартиры доносится мелодия буги-вуги гарниста. Холли мягко кладет руку ей на плечо и вопросительно смотрит на Ходжеса. Тот кивает и идет на звук. Джером за ним по пятам. Мобильник лежит на туалетном столике среди тюбиков крема для рук, упаковок сигаретной бумаги «Зиг-Заг», мундштуков защепок и ни одного, а двух внушительных пакетов с марихуаной. На дисплее высвечено «Z-Boy», но сам «Z-Boy», ранее известный как библиотечный «L», в настоящее время в полиции, и едва ли ему разрешены звонки. «Алло», — говорит Ходжес, — «это вы, доктор Бебино?» Тишина. Почти. Ходжес слышит дыхание. «Или мне называть вас доктор Зет?» Тишина. «А как насчет Брейди?» Ходжес до сих пор не может во все это поверить, несмотря на рассказ Фредди, но вполне может поверить, что у Бебино произошло раздвоение личности, и тот на самом деле считает себя Брейди. «Это ты?» «Говнюк!» Он слышит дыхание еще 2 или 3 секунды, потом оно исчезает. Связь разорвана.